Кстати, сама Нана явно знала еще что-то, чего не знали мы с Мирин. Один ее вопрос о родовой природе моей партнерши чего стоит. Таким образом, прежде, чем лезть экспериментировать с непредсказуемым результатом самим, нужно было хорошенько расспросить Куротян. Причем не просто послушать то, что она пожелает сказать, а хорошенько растрясти на информацию. Благо соответствующий инструмент имелся, дар суккубы более чем успешно заменяет сыворотку правды и детектор лжи в одном лице. Но делать это сразу после того, как Уми получилось сохранить и даже улучшить дружеские отношения с японкой, значило перечеркнуть единственный положительный результат неудачной пробежки и все предыдущие действия по поиску подруги. Похоже, действительно настоящей подруги, по крайней мере, Вайде, несмотря на свои слова, даже не подумала помочь довести назначенную стараниями директора в подруги суккубу до медпункта. Ну ладно, довести, так хотя бы подождать возвращения Курацуки и просто узнать, как дела. Черта с два. Судя по дневному общению на переменах и в классе, полячка успела полностью выкинуть из головы незначительное происшествие на физре еще вчера, если вообще потрудилась заметить. Подруга называется. Прежде всего успокойтесь, опроса не будет. Это были первые слова преподавателя по предмету «История и обществознание», обращенные к классу. Счастье-то какое непередаваемое. А то я уже приготовился просаживать аккумуляторы телефона, жечь предоплаченный мобильный трафик и сбивать пальцы о сенсорный дисплей. Причем все это сомнительное удовольствие еще и должно было совпасть с семинаром по анатомии и морфологии. Потому что никто из вас ни историю, ни обществознание не знает, даже если думает наоборот. Меня зовут Леонора Зите, и я не обижусь, если вы будете обращаться ко мне фрау Зите или учитель Зите. Фрау учитель тоже допускается. Да. Чем более бесполезный предмет, тем больше опломба у того, кто его ведет. Ладно, все равно послушаю, пока в аудиторию иду. Вы наверняка сейчас думаете, нужен ли нам еще и этот бесполезный, непонятно зачем навязанный предмет. Будто прочитала мои мысли немка, заставив споткнуться посреди коридора. А ведь история, наряду с тетрадой, физикой, химией, биологией и математикой, одна из самых важных для каждого разумного наук. Потому что, не зная историю, вы будете обречены ее повторять, снова и снова, включая все совершенные предками ошибки. Так же как преподаватели четырех базовых предметов, я буду обучать вас не запоминать пустые даты и ничего не говорящие названия событий, хотя запоминать все равно придется, а пониманию истории. Именно потому мой предмет так и называется, ибо история разумных – это история сообществ. Женщина сделала паузу, окинула поистине орлиным взглядом притихших учеников и величаво продолжила. Возможно, также, вы сейчас ждете, что я начну рассказывать вам некую историю магии, магического мира или историю колдунов и демонов. Так вот, спешу развеять иллюзии, если они у вас есть. Нет никакого магического мира, отделенного от мира людей. А ну тихо. Сначала я договорю, а потом вы будете задавать глупые вопросы, если они у вас останутся. Итак, нет никакого магического мира, потому что то, что понимают под этим термином, является лишь частью, неотъемлемой, замечу, просто мира. Несмотря на физическое разделение пространства поверхности планеты на места силы, ныне недоступные для неодаренных, и все остальные места, разрыва культурных связей между обществами людей и одаренных не произошло. Считаете иначе? Тогда спросите сами себя, где сделана ткань, из которой сшита моя одежда? Говорю ли я на особом, непонятном людям языке? Все ли, что я использую, сделано в пределах моего холда? А если да на все вопросы? Выкрик с места Марилы заставил весь класс повернуться к ней. Что скажете, пани учитель? Любопытно. Войди, да. На секунду заглянула в свой лэптоп Зите. Насчет языка у меня закономерные сомнения, но допустим, допустим. Утверждаете, что вся еда, что вы ели дома, выращена на земле вашего холда. Свято правдивая правда. Полячка даже перекрестилась на показ, вызывающе глядя на немку. И одежду носили из ткани, сотканной вручную. Так аж, дома из собственных материалов, самодельные предметы быта. Даже сброя та оздоба. Из-за волнения Марила обильно перемежала слова английского языка родным диалектом. «Ну что ж», — кивнула Элеонора, — «ваш холд действительно можно считать отдельным миром. Можно было бы, но нельзя». «Почему?» — взвилась девушка под сочувствующими, одобряющими и осуждающими взглядами одноклассников. Фрау Зити отменно владела наукой приковывать к себе внимание. Ее слова задели, если не всех присутствующих, то большую часть класса точно. «Ну вы же здесь», — просто сказала учительница. В учебной комнате повисла пришибленная тишина, сама Вайди только молча открывала и закрывала рот. «Да, мастер, у такой учительницы я бы даже историю с удовольствием поучил бы. О строении поджелудочной железы нам поведает Ведов». Донесся до меня голос препода, заставляя вернуться к восприятию мира собственными органами чувств. «Раз вы уже 10 минут смотрите, не мигая, на банку с данным препаратом, наверное, уже все успели запомнить, что я пропустил». Семинар плавно перерос в перекрестный опрос всей группы по темам не только этого и прошлого семестра. Учебный состав кафедры, посмотрев на календарь, решил помочь студентам с мотивацией к подготовке к событию через 2 месяца экзамен. Ну, что сказать, помог. Та часть группы, которая всячески увиливала от организуемых мной и Аленой занятий самоподготовкой в общежитии, внезапно обнаружила, что имеет все шансы не получить даже зачет по профильному предмету и вообще не выйти на сессию. Более того, для меня состояние второй половины группы тоже оказалось неожиданным. Удивительные люди. То, что перед их глазами только в феврале отчислили 5, на рвение в учебе, как оказалось, никак не повлияло. Не то чтобы это было именно моей проблемой, но внезапно прозревшие принялись осаждать меня дурацкими вопросами: «А где брал материалы? И откуда ты вообще это знаешь? Атлас. А нам?» В итоге я натурально сбежал от них на перемене между парами. «Искусство. Что, прости?» Мне показалось, что ослышался, хотя по прямой связи разума в такое вроде было невозможно. «Искусство. Очень важный для гармонического развития личности предмет», — повторила мисс какой-то странной интонацией, процитировав учителя. «Мы будем созерцать величественные красоты природы и творения рук разумных, малые и большие, и пытаться запечатлеть их в своем сердце». Я попытался как-то понять услышанное, но не преуспел. «Рисовать, лепить с натуры, а еще, петь», — просветила меня Ми. «Сказали, что все японцы-старшеклассники получают такие уроки, и эта практика сильно недооценена другими педагогическими школами. Только у них еще и каллиграфия, а мы вроде как не потянем. Иногда мне кажется, что составители учебных планов ставят своей целью не хорошо обучить студентов, а хорошо поиздеваться», — покачал я головой и припомнил. «У тебя следующий урок, предмет по выбору». В ответ суккуба молча достала из сумки ноутбук и показала мне страницу с расписанием. Еще вчера в соответствующей строчке была написана: «Вводное занятие. Выбор предмета по выбору, выбор дополнительных занятий и или клуба по интересам». А сегодня система гордо гласила: «Физическая культура и спорт. По назначению учебной части». «Мда, у тебя новое письмо», — показал я партнерши на мигающий значок в углу дисплея. «Видела. Наверное, еще какая-нибудь гадость. Отметки срочности нет, потому не открыла». «Давай я», — осторожно перехватив контроль над телом у непривычно хандрящей демонессы, я кликнул на иконку, раскрывая локальный мейл-клиент. «От Акиномат. Для Мирин Родика. Тема. Держу слово. Рассуждал». В письме не было ни строчки, зато был вложен привычный фирменный бланк официального уведомления. «Уважаемая ученица, администрация Академии Карасутингу поздравляет вас с выбором клуба по интересам и желает приятно и плодотворно проводить время в компании единомышленников. Уведомляем, что собрание клуба военно-тактической подготовки проводится на территории Дадзё-школы, допуск на территорию оформлен. Также, согласно уставу клуба, необходимо получить в ателье школы обязательную для собрания экипировку. Все та же знакомая швея, что недавно невозмутимо подгоняла отчаянно смущающейся Марили школьную форму, теперь столь же спокойно подгоняла под фигуру Мирин комплект военно-полевого камуфляжа, немецкого, кажется, в чем не разбираюсь, так это в военной снаряге. И, кстати, зря не разбираюсь, потому что только что выяснил, что мне нравятся девушки в форме, особенно если они стройные голубоглазые платиновые блондинки с отпадной фигуркой. Фигуру камуфляжный комплект несколько скрывает, но я-то знаю, что под ним. Сейчас я тоже начну смущаться. Пригрозила мне суккуба, даже не пытаясь скрыть удовольствие от моего восхищения. Девушка крутанулась перед зеркалом, и в ее хорошее настроение вплелись нотки-ручейки усталости и печали. Да, это было то самое зеркало в примерочной, что раньше реагировало на наши касания. Будет ли реагировать сейчас, проверять все еще не хотелось. Дадзё снаружи окружал знакомого дизайна забор а-ля каменная крепостная стена, точь-в-точь как на входе в школьный холд, но без галереи и вроде пониже. И ворота, перекрытые сверху шатровой кровлей, точно так же защищали статуэтки китайских дракончиков. Вот чего не было там, так это массивной панели биометрического замка, врезанного в тяжелую даже на вид деревянную створку. Замок отдельно привлекал внимание. В окружении средневекового антуража пафосная, с контурной подсветкой сенсорная площадка для сканирования сразу всей ладони, словно спертая из очередного фильма об агенте 7, выглядела дичайшим анахронизмом. «Родика, приложи руку к силуэту на замке и держи, я зарегистрирую отпечаток», раздался из интеркома голос Сакины. После звукового сигнала, когда ворота автоматически откроются, не стой столбом, а проходи внутрь. Да, сенсей, уже слегка уставшая удивляться все новым вывертом Академии Карасутен Туми покорно выполнила инструкцию. Насчет не стоять столбом инструкция, как оказалось, была более чем актуальна. При слове «дадзё» у любого человека, хотя бы очень поверхностно знакомого с японской культурой, возникал пусть расплывчатый, но вполне определенный образ школы боевых искусств. И он как-то плохо сочетался с полностью закатанным в асфальт двором небольшого складского комплекса самого функционального вида. Пара припаркованных вилочных погрузчиков скучала у внутренней стороны стены, голые серые бетонные стены корпусов с крупно выведенными цифрами на въездах навевали какое-то уже совсем депрессивное настроение. Серо-черную гамму нарушал только небольшой штабель стандартных контейнеров, окрашенных в разные цвета, да кучка разумных в одинаковой пятнистой бежево-зеленой форме без знаков различия. Очень знакомых разумных. Хэй, Чика, помнишь меня? Фабио Клавиль изо всех сил изображал ветряную мельницу и орал во всю глотку, словно боялся, что его можно не заметить. Видимо, происшествие в прошлую встречу он успел благополучно забыть. Никогда бы не подумал, что тебя интересуют опасные стреляющие игрушки. А, Фабио, заткнись, веско уронил Ангабе, оборвав испанца на полуслове. Что интересно, он ее беспрекословно послушался. «Привет, Мирин, Витам, пани Родика», хмуро поздоровалась чем-то недовольная Вэдди. Она всего за пару дней неплохо освоилась в школе, по крайней мере, форму получила самостоятельно и с электронным приглашением в клуб вовремя ознакомилась. Впрочем, последнее было неудивительным, если мою партнершу дважды в день гоняли на физру, то дикую Марилу еще с несколькими учениками точно так же интенсивно обучали информатике. Кабуки хорошо подготовился к обучению разношерстной группы одаренных, набранных буквально с миру по нитке. Критическая слабость в подготовке чего-либо устранялась ударными темпами дополнительных занятий. Послушав разговоры в классе и на переменах вместе с суккубой, я сделал вывод, что каждому из шести десятков учеников была фактически составлена индивидуальная программа, причем всего за два учебных дня. Прошло всего 4 дня с начала занятий, но то, что директор из Курока получился отменный, было понятно уже сейчас. Курацуки, последняя в камуфляжной группе, просто кивнула. Девушки так и не поговорили между собой, но, в отличие от полячки, японка не забывала зайти за отлеживавшейся после физкультуры Мирин и позвать на ужин. И вообще, после событий четверга между Ми и Куротян образовалась, как бы избито это ни звучало, некая незримая связь, не телепатическая, и даже не эмпатическая, но, что-то такое было, уж поверьте специалисту по незримым связям. Во всяком случае, девушкам, чтобы понять друг друга, теперь требовалось гораздо меньше слов. «Эй, Чика, а что за волыну ты юзала?» Резервов молчания Фабиа хватило ровно на 1 минуту. «Ты не пойми неправильно, но я твою руку подержать успел, а такими нежными пальчиками только 19-й глок вертеть. Скажи, угадал, а?» Последний вскрик был обусловлен тем, что африканка с совершенно неожиданной грацией кончиками пальцев ухватила зазевавшегося Клавиля за волос на затылке и резко рванула. «Отдай!» Тут же забыл о суккубе испанец, переключившись на негритянку. «Я тебя предупредила», – парировал Нгабе, рассматривая зажатую в пальцах добычу. «Выдернутый мужской волос оказался рядом со мной, веди себя как подобает мужчине, или я приму меры». «Я и веду себя как подобает мужчине, глупая женщина». Мужчина немногословен и спокоен, да, и никому не навязывает свое общество. Настоящий мачо никогда не может быть спокоен, окруженный такой красотой. Пафосно заявил Клавил, обводя руками стоящих рядом девушек. «Это легко исправить», — покрутила в пальцах волосок африканка, и парень мгновенно сдулся. «Эй, а может, не надо?» Иги только фыркнула, но тут уже заинтересовалась Марила. «Что за способ такой, с волосом? Никогда не слышала. Черная магия», — просветил полячку виновник торжества. «Вуду, не магия», — с терпением в голосе, видно, повторяла она это уже не в первый раз, — сообщил Ангабе. «Вуду, религия». «Да-да, рассказывай. Каждый дурак у нас в Мексике знает. Вуду, черная магия. Так и говорят, магия вуду». Кривой перевод, — отрезала африканка. «Вуду — говорить с духами, магия — колдовать самому. Еще скажи, что приворот на волосах суккубы не магия». Мирин, с интересом слушающая перепалку, едва не подавилась воздухом. «Если ты считаешь вуду магией, то почему боишься? Магия в нас заперта здесь, пока в школе, не сможем ее выпустить». Курацуки едва заметно для постороннего глаза напряглась, застывая статуей и вся превращаясь в слух. Впрочем, спорщики этого не заметили. «Наша, да, а вот магия предметов работает», — с превосходством в голосе выложил главный аргумент мексиканец, — «как ключ от холда». «Хм», — задумалась Вайди. «Но я все равно не понимаю. Она сделала мою куклу вуду». Сопровождая каждое слово экспрессивным тычком пальца в сторону невозмутимой Нгабе, возмущенно прокричал Клавиль. «Представляешь, нам на искусстве на первом уроке дали задание сделать что-то самостоятельно, все, что сами захотим, на свой художественный вкус. А он меня доставал», — прокомментировала Иги с легким удовлетворением в голосе. «И я отдала куклу учителю Нацура, но я могу сделать еще одну, да». И опять продемонстрировала Клавилю его волос. Потом подумала и добавила: «Или не одну, ты не лысый. Пока». Самое смешное, что угроза остаться лысым путем принудительного ощипывания подействовала на Фабиа гораздо сильнее, чем угроза черной магии. Чтобы он там ни говорил, эмпатию суккубы ему было не обмануть. А еще я почувствовал, что и сама Ми испытывает некое смущение. «Нам на искусстве дали такое же задание, у меня было плохое настроение, как раз о выборе предмета по выбору узнала. А ты как раз отвечал на семинаре по анатомии внутренних органов брюшной полости и все время смотрел на плакат. Неплохой плакат, кстати, достаточно реалистично изображающий вскрытую брюшную полость человека», — Причем художник не забыл и о подвернутой мышечной стенке живота и зажимах, ее удерживающих. Ну вот я его и перерисовала, и отдала Лючии. Ну, да, аминь, Нацура. Надеюсь, ты знала, на что шла. Не думаю, что кукла Вуду и зарисовка результата работы патологоанатома там единственные артефакты. Привет, бойцы. В эмоциях появившегося из-за угла ближайшего здания Абрамова проскочило легкое раздражение, но на лице ничего не отразилось. Все за мной. Не отставать и по сторонам не заглядываться. И запоминайте сразу дорогу, если планируете остаться в ГХМ клубе. Не отстать оказалось не так-то просто. Длинноногий физрук даже шагом умудрялся развить такую скорость, что успевать за ним удавалось только Клавелю. А вот девушкам приходилось то и дело переходить практически на бег. Быстрый маневр на местности привел к ничем не примечательной двери в серой стене. Их, в отличие от ворот, даже цифрами не помечали. За дверью с еще одним биометрическим сенсором обнаружилась лестница вниз, потом коридор и в конце, самая обычная проходная, вроде той, что у нас в универе на входе. Вертушка-турникет. А за ней рамка металлоискателя. Надо же, как у нас в тире, прокомментировал Фабиа, крутя головой, только у нас сержант на проходной сидит, а допуск и карточки на патроны капитан подписывает. Рука все-таки надежнее. Ее потерять или другу погонять дать не получится, хмыкнул физрук, открывая одну из дверей в продолжающемся после проходной коридоре. Сюда давайте. А теперь, только честно. Кто из вас лично имел дело с огнестрельным оружием? Имейте в виду, я сначала проверю. Руки подняли все, кроме суккубы. Уточняю. С современным огнестрельным оружием, в упор глядя на Вайде, с нажимом повторил Абрамов. Марила скривилась, но руку опустила. Отлично. Теперь остальные. Кто чем может уверенно воспользоваться? Сборка-разборка, чистка. М16А2. Коротко отрапортовал Фабиа. Калашников также лаконично высказалась Фиге. Микро-УЗИ, чуть помедлив, тихо сообщила Нанаа. Серьезно, микро-УЗИ. Японке удалось удивить учителя. В ответ Курацуки только едва заметно пожала плечами. Ну ладно, посмотрим, что есть. Так, вы трое, в комнату, садитесь за столы, каждый за свой, и ждите меня. Войди, Родика, за мной. Сразу после начала занятий на первом курсе я вволю погулял по главному корпусу университета. Здание было не таким огромным, как необъятные корпуса МГУ, но заблудиться с непривычки можно было запросто. Пока выяснил и запомнил все стратегические места, вроде туалетов и кафе, забрел в массу интересных кабинетов, в том числе и на военную кафедру. Комната, куда преподаватель отвел Ми и Марилу, живо напомнила мне ее. Все стены увешаны плакатами, преимущественно с изображением оружия и всяких этюдов вроде окоп полного профиля в разрезе. Еще, кроме привычных уже японских одиночных парт и стульев к ним, присутствовал металлический шкаф довольно брутального вида. Именно из него Абрамов извлек две брошюры методички техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Прочесть целиком, запомнить, заучить как отче наш. Пока не будет от зубов отлетать, в руки даже макет взять не дам. Начинайте, а я проверю, не нужно ли кого из той троицы сюда перевести. Вопросы есть? Вопросов нет. Приступайте. Курва. Полячка дождалась, пока дверь закроется, и только после этого позволила раздражению вырваться наружу словами. Ненавижу. Не холопу схизматику безродному указывать, что и как мне, войди, делать. Ничего, не останется этих господом проклятых машин и автоматических винтовок, и узнают свое место. Видно, у Марилы не слишком задалось утро и вообще накопился стресс, слишком сильно отличалась жизнь в школе от той, к которой она привыкла. Еще и суккуба под боком со своим непроизвольным легким шармом. Короче, девушке просто нужно выговориться, а тут и условия совпали, и настроение, и собеседник. Собеседник, правда, был немного в шоке от услышанного, но полячку это не остановило. Не веришь, что справимся? Ничего, когда волна силой остановит все механизмы да пожжет богомерзкую начинку шкатулок с кнопками и без кнопок, мы откроем вольеры питомников и просто подождем, когда у холопов кончатся патроны в том, что еще сможет стрелять. Уж будь уверена, с добрым мечом да кремневым пистолетом даже я сотни обнаглевших холопов стою. Я подавил желание помотать головой. Войди, даже облаченная в милитари стайл, оставалась миловидной молодой девчонкой, но при этом на полном серьезе несла такое. И в свои слова искренне верила, аж горя кровожадной злобой. «Волна силы», — переспросила Мирин, чтобы что-нибудь сказать. Подруга явно ждала ее реакции. «Халды, как бочки с водой», — охотно пояснила полячка, — «разбей бочку единым махом, вода весь сор со двора по углам разметает. А если бочек много, огромных, да разбить одновременно, всех смоет. А почему механика и электроника сломается?» Ретранслировала вслух мой вопрос суккуба. «Тю, а ты не знаешь», — удивилась Вайди. «Волны силы ломают тонкую машинерию, да и живым, кто силой не отмечен, худо становится». Но у Ми даже слов не нашлось, она просто обвела руками вокруг, но как тогда? «Фе, какие ж волны в застойном пруду», — презрительно скривилась Марила. «Вот и проносит снаружи всякую гадость и радуются, как дураки». Блестящим камушком. Тут дикая, судя по всему, сообразила, что махом обозвала дураком в том числе и директора, и резко сдулась, явно жалея, что вовремя не прикусила язык. Но ведь халды и своим жителям выгодны. Мирин сделала вид, что не заметила оговорки, вряд ли они согласятся разрушать свои дома ради, потенциального мирового господства. Точно не согласятся, мрачно кивнула Вайди. Совсем охолопились да оскотинились, курвы, так что даже задницу не почешут, если их кто-нибудь не заставит. Стоп, до нас СМИ вдруг дошло, к чему Марила ведет. Ты хочешь сказать, что директор, не я, опустив очи долу, призналась полячка, отец мой так считает. Дело, что задумал учитель его, как бы ни пошло, все одно к такому результату приведет. Потому и послал меня сюда, помочь да подвязаться, ну и научиться между тем полезному чему. Что-то концы с концами не сходятся. Я глазами Ми из-под вуаль наблюдал за полячкой. Войди, выговорившись наконец, сразу успокоилась и как ни в чем не бывало углубилась в методичку, беззвучно шевеля губами. Да, директор Кабуки как-то не похож на комиксового злодея, решившего загнать мир назад, в средневековье. Согласилась со мной партнерша, подумала и самокритично поправилась. Хотя нет, немного похож. Но я все равно не верю. У Курока точно все в порядке с головой. Поэтому, если бы он решился устроить мировой катаклизм, то вы сейчас учили бы не информатику и современное оружие, а кузнечное дело, ткачество и управление крепостными крестьянами. Я потеснил Мирин и раскрыл технику безопасности на первой странице. Кроме того, человек, обожающий технические новинки и буквально напичкавший ими свою школу, просто не может быть злобствующим луддитом. Вообще, Мара не сказала, что он хочет устроить что-то такое, она сказала, дело, которое он задумал, в конце в любом случае приведет его к такому результату. Мы опять вместе посмотрели на Вайди и виртуально переглянулись. Надо предупредить директора, наверное. Не очень уверенно предложила Ми. Сомневаюсь, что Кабуки не в курсе, что творится в мозгах у этой Вайди и ее папочки, покачал головой я. Ему достаточно было бы 5 минут поговорить по душам с твоей навязанной подругой и она сама все ему выболтала бы. Она тебе все выложила на 3-й день знакомства, думаешь? При Курока смогла бы удержаться. Убедительно звучит, признала моя подруга. Но зачем он тогда пригласил сюда такого человека? Может, как раз от недалекого папаши, неудачного бывшего ученика директора, убрать. Брякнул я и только тогда понял, что стоило бы прикусить язык. Но поздно. Если до этого под впечатлением мрачной злобной риторики и не самого лучшего поведения Мирин испытывала к Марвеле в лучшем случае настороженность, переходящую в опаску, то сейчас это чувство сменилось всеобъемлющей жалостью. Так вот зачем Кабуки попросил меня с ней дружить. Обрадовалась суккуба. Мы практически в одинаковом положении, только у меня есть ты, а у нее никого. Нужна ей помощь. Вот сейчас ты говоришь как полоумная добрая героиня из истории для девочек младшего школьного возраста, осадил я партнершу. Но попробовать все равно стоит, слегка сдала назад моя блондинка, но решение не поменяла. Даже если и не получится, от меня ничего запредельного не требуется. Просто буду ей настоящей подругой. Ну, постараюсь быть. Некоторое время. Пусть увидит альтернативу своей прошлой жизни, если сможет и захочет. Я только мысленно махнул рукой. Если бы все эмоции Мирин, что она испытывала на данный момент, можно было выразить словами, это были бы «хочу котенка». Так, ладно, пора заняться тем, ради чего Ми сюда пришла. Что там в правилах? Пункт первый. Оружие всегда заряжено. Сегодня занятий с массогабаритным макетом не будет. Слегка извиняющимся тоном сообщил Абрамов, выпуская девушек из комнаты. Думал, из тех троих как минимум двое срежутся на сборке-разборке, но они смогли меня удивить. Теперь вводное. Мы идем в тир. Вы не подходите ни к стрелкам, ни к стрелковым ячейкам, ни к оружию. Увижу, что сделали больше шага от задней стены, на выход немедленно. Насильно никого не держу. Все поняли. Тогда повторите, что поняли, внятно и четко. Наблюдать за стрельбами пришлось с неудобного ракурса, но плазменная панель над каждой ячейкой, связанная с управляемой зум-камерой, позволяла рассмотреть результат попадания во всех подробностях. Кроме того, учитель не разрешил стрелять всем троим одновременно, к огневому рубежу выходили по одному. А чтобы девушки, оставшиеся не у дел, не заскучали, физрук заставил Ми и Марилу вслух по очереди перечислять пункты подготовки к стрельбе, которые Фабио должен был после этого выполнять или не выполнять. От такого прессинга девочки путались и путали мексиканца, который, в итоге, хоть и не облажался, но проклял все, да и поразил мишени не идеально. Зато дальше отличилась Фиги. Производила каждое запрошенное действие с точностью и размеренностью сборочного робота и также точно и методично отстрелялась из всех позиций. «Удивили вы меня, курс, ученица, удивили», – протянул Абрамов, а потом резко спросил. «Богатый опыт, хороший наставник», – не сбившись, четко ответила африканка. «Учил меня обращаться с автоматом и пулеметом, и попадать, и как, с пулеметом так же хорошо». Развеселился физрук. Он сказал мне, когда я уезжала учиться, что я уверенный пользователь ПК. Неожиданно для наставника конец фразы Нгабы произнесла пусть и с сильным акцентом, но на русском. Ах, вот оно что. Это многое объясняет. Старый ведь уже наставник твой. Друг деда. Военным советником был, а дед, шаманом вождя. Последний демонстрировала стрелковую подготовку на НАА, и получилось это у нее, по-своему впечатляюще. Короткий компактный пистолет-пулемет, в иных руках смотрящийся несуразной опасной игрушкой, для миниатюрной японки был как раз по размерам. Абрамов выделил ей столько боеприпасов, сколько Нгабе и Клавилю вместе взятым, и все равно она умудрилась выпустить весь боезапас буквально за минуту. Где полноразмерному автомату требовался один выстрел или очередь в 2-3 патрона, Курацуки в хорошем темпе опустошала целый магазин частыми короткими очередями. Мишень после такого превращалась в решето, однако в районе центра оказывалась поражена всего 2-3 пулями. Как подытожил с намеком физкультурник, размер имеет значение. Если кто думает, что на этом все закончилось, то сильно ошибается. Абрамов опять заставил Мирин и Марилу вслух вспоминать методичку, теперь уже раздел подготовка оружия к хранению и хранение острелков, самостоятельно собирать гильзы с пола и убираться в ячейках. Впрочем, для африканки и мексиканца послестрельбные мероприятия были явно привычной и понятной неизбежной рутиной, а по эмоциям Куротян нельзя было сказать, что ее дополнительные усилия хоть как-то колышат. Вайди тоже не возражала, После демонстрации навыков однокашников она была очень задумчивой и все приказания физрука выполняла без малейшего протеста. Зато эмоции через край били у самой Мирин, даже сильнее, чем у меня. Когда Фабиа начал первую стрелковую серию, когда М-16 с грохотом выпустила первую пулю, небрежно скинув в сторону стреляную гильзу, именно в этот момент я и Ми, одновременно, вдруг пронзительно почувствовали себя, здесь и сейчас. Запах смазки, металла и сгоревшего пороха, лязг затвора, и ощущение концентрированного бытия в руках, ну или судьбы, если хотите. Дома можно переставить кружку с одного края стола на другой, можно ошибиться, и тогда она упадет, и разольется кофе, возможно, даже на ноги и горячий. Неправильно направленная винтовка разом оборвет жизнь, твою или того, кто рядом. Правильно направленная, снаряженная и подготовленная, жизнь спасет. Окончательно, бесповоротно. Одно нажатие спускового крючка, и судьба изменилась. Одно маленькое, рядовое действие. В одно мгновение стали понятны и важны вызубренные правила обращения с оружием. Не просто какие-то действия, более или менее нужные, а действия, от которых зависит жизнь. Жизни. Передернуть затвор. Повернуть предохранитель. Даже смести гильзы в специальный ящик, один пропущенный блестящий цилиндрик, на который наступит пришедший позже стрелок, рефлекторно зажатый в падении спуск подготовленного к бою автомата или пистолета. Не потребовалось даже самому стрелять. Никакой нож, меч или лук никогда не дадут такого ощущения. Опасные предметы, да, но не смертоносные сами по себе. А вот автоматическое оружие, а да, оно воистину всегда заряжено. Опять прозвучит, как заезженная пафосная банальщина, но из тира мы с Ми выходили, глядя на жизнь по-другому. Немного, но по-другому. И, кажется, состояние суккубы не осталось секретом для Абрамова. Сегодня все себя неплохо проявили, коротко попрощался он у турникетов. Не пропустите следующее собрание клуба. До вечера и я, и суккуба ходили как пришибленные. Временно отошли на второй план и проблемы с зеркалами, и пророчество о конце света выйди. Зато мир вокруг не переставал удивлять яркостью и неожиданными деталями, вроде капель краски, застывших причудливым узором на стене коттеджа или косых солнечных лучей, копьями прорывавшихся через низкие рваные весенние облака над Москвой. И почему не я, ни Ми никогда раньше не обращали на такие вещи внимания. Зато утро понедельника началось как обычно. Дима, он еще ни слова не сказал, а мне уже хочется его убить, честно признался я. Его, это Лазаря Феодора Ксиса собственной самоуверенной персоной. Слегка нескладная фигура контрабандиста в форменных майке и шортах все утренние доп. Занятия по физре ненавязчиво так торчала в поля зрения суккубы, и девушка в конце концов не выдержала, разбудила меня. Вот нет, чтобы просто подойти после занятия и самостоятельно начать разговор, как все нормальные люди. А лучше, после завтрака. А еще лучше, после последнего урока. Прибью гада. Через 10 минут. Когда от занятия осталась только финальная часть, уже не бегом, а просто не быстрым шагом сделать круг по беговой дорожке, размеренно дыша и время от времени делая плавные махи руками, я слегка успокоился и, главное, достаточно проснулся, чтобы нормально соображать. Правда, не характерное для меня желание совершить насилие над сволочью, из-за которой я опять не выспался, никуда не делось. Чего у Лазаря было не отнять, так это способности непринужденно создать нужные условия для осуществления задуманного, по крайней мере, он искренне старался все обставить именно так. Поскольку ученики шли по овалу дорожки в разнобой, а некоторые вообще поспешили тихо смыться, дабы первыми успеть в столовку, то греку не составило труда выбрать себе позицию так, чтобы да впереди и позади идущих группок залетчиков по физре были приличные интервалы. Ну и подразумевалось, что Мирин должна его нагнать. Уставший и голодный, как зверь, после уже успевший набить оскомину интенсивной тренировки, утренние допы в отличие от дневных, на выходные не прерывались, Суккубе тоже меньше всего хотелось играть в дурацкие игры. Останавливала только уверенность, что Феодораксис наверняка не отстанет, а выяснять, что он придумает для подхода невзначай в другой раз, моей партнерше совершенно не хотелось. То, что придумает, не вызывало сомнений. При первой встрече контрабандисту удалось произвести некоторое впечатление. Кроме того, может, дурацкая игра на публику «Мы встретились случайно» действительно имела под собой важное основание. Все испортил сам Лазарь. Стоило Ми поравняться с ним, как от парня во все стороны просто-таки хлынула волна самодовольства. Что-то вроде «Ура! Мой хитрый план, разработанный гениальным мной, безупречно сработал». Лицо, правда, Феодораксис удержал, да что толку. Первым порывом Мирин было развернуться и уйти, но теперь я ее удержал. Раз уж скотина вынудил меня проснуться, то пусть доводит свой гениальный план до конца. Однако секунда шла за секундой, а Грек загадочно молчал, внутренне ликуя, решив заставить собеседницу заговорить первой, видимо, считал, что это даст ему психологическое преимущество. Ну, сволочь, эмпатия, это, конечно, не чтение мыслей. Надо очень хорошо знать человека, чтобы по испытываемым эмоциям воспроизвести хотя бы частично внутренний монолог. Другой способ – загнать варианты ответов в вилку типа «да», «не так», как это делают, используя детектор лжи. В теории звучит просто, на практике же мы с Суккубой только пару раз проворачивали такой фокус. Нужно очень постараться. Правильно продумать и построить вопрос и задать его в нужное время. Шарм улучшает отношения, но даже положительно настроенного человека легко оттолкнуть неудобными вопросами. Но сейчас Лазарь сам себя завел в ситуацию с ограниченным числом вариантов развития и в уме перебирал их, заранее предвкушая, что дальше будет. Зато, если выйти за пределы поля предусмотренных им решений неучтенным вопросом, я не слышу. Не поворачивая головы, ангельским голоском почти пропела моя демонесса. И когда в ответ контрабандист выразительно и молча вскинул брови, повторила: «Я не слышу извинений».